Положение сложное, но держится, однако вряд ли успеет выйти к точке рандеву в назначенное время. Фернандес де Кастро был явно встревожен, но как истинный идальго старался не волновать девушку, делая хорошую мину при плохой игре. Однако ситуация по факту была далека от радужных планов, которые идальго совсем недавно рисовали в Тулузе. Они планировали стремительный переход по горам и триумфальное шествие до Сарагосы. Однако действительность оказалась куда менее приятной. Случилось что-то серьезное. Хуана, с молоком матери впитавшая в себя умение разбираться в людях, мгновенно уловила обеспокоенность полководца. Крупных поражений или больших битв не было, но навязанная противником тактика от этого не менее эффективна. Каталонцы изматывают наших людей мелкими засадами, ловушками и ночными атаками. Это раздражает, заставляет быть осторожнее, да и чего скрывать, есть досадные потери, поэтому и темп продвижения сильно упал, тщательно подбирая слова, ответил Фернандес де Кастро. Разве мы не ожидали подобного противостояния? Ее высочество нахмурилось, отчего на лбу появилась легкая складочка, которую многие считали фамильной чертой Трастамаров. Мы не сомневались в том, что граф Барселона постарается воспользоваться ситуацией и заявит о своих правах на автономию, однако хитрый лис не должен был столь открыто поддерживать мятежников, его удел сидеть в своей провинции, копить силы и деньги, чтобы потом все поставить на победителя, однако Вифрид Барриль явно закусил у дела и отправил в горы своих знаменитых егерей и каталонских охотников, посетовал командующий. Хаймем выходит герцог нахера и его люди вынуждены буквально штурмовать перевал за перевалом, принцесса сделал верные выводы. Да, благо с ним 3000 бойцов, иначе бы они не смогли отвлечь на себя все внимание графа Барселона и нам бы пришлось так же нелегко, кивнул граф Лимас. А как дела у Понса де Леона? Внутренне предчувствую беду, спросила Хуана Кастильская. Примерно так же, уныло кивнул командующий армией. Баски осадили людей герцога Аркаса со всех сторон, воюют с небывалым остервенением, возможно генерал Альвари как-то купил горцев, одними обещаниями будущей независимости тут не обошлось. Тогда как мы будем действовать дальше? Спросила принцесса. Именно об этом я и хотел поговорить, выдохнул Фернандес де Кастро. У нас есть два варианта, первый, сходу идти на Сарагосу, но это опасно, вместо 10000 элитных клановых войск теперь будет вдвое меньше людей. При таких делах рискуем попросту не дойти до центра провинции, ну и явно не впечатлим местных аристократов, которые тяготеют к вольностям басков и каталонцев, особенно в сфере налогообложения. Мама считала большой ошибкой предоставленные сепаратистам льгот, однако боялась волнения и поэтому не исправила ситуацию вовремя, теперь оплошность вышла нам боком, заметила ее высочество, делая зарубку на память, если Трастамары вернут себе трон, то автономии ждет неприятный сюрприз. Тогда и сейчас над пограничными областями нависала угроза со стороны Франции, Валуа поддержали бы любое недовольство и раздули ссору, дипломатично заметил граф Лимас, оправдывая нерешительность королевы. А какой второй вариант, уточнила принцесса, довольная тем, что офицер не стал критиковать ее мать. Дозволенная членом семьи, недозволена вассалом. Можно встать лагерем у подножья гор, а часть солдат, скажем, по одному полку отправить на помощь к Манрике де Лара и Понса де Леоне. Думаю, удар в ты не понравится как баскам, так и каталонцам, главнокомандующий озвучил нехитрый план. В спасении королевы время, решающий фактор, думаю, на не стоит задерживаться, высказала мнение принцесса. Чтобы прорваться к Сарагосе нам нужна сильная армия, 5000 воинов, даже самых лучших, не смогут выполнить такую задачу. Чтобы увеличить число сторонников, придется по пути начать рекрутинг, возможно это займет даже больше времени, чем выручка отстающих войск, граф Лимас озвучил свои резоны, явно не желая выходить на равнину в столь урезанном составе, и 10000 клановых войск было недостаточно для поставленной масштабной операции, но всего 5. Может быть тогда, пока полки будут выручать двух герцогов, мы параллельно попробуем собрать союзников по округе? Да, это может сэкономить время. Командир согласился на компромиссный вариант. Господин Баски и каталонцы сдержали свое слово, армия принцессы изрядно замедлилась, начал доклад начальник штаба, к тому же граф Лимас разделил войско на 3 части, так что, когда все они соберутся в долине каньонов, мы сможем надежно закрыть дорогу на Сарагосу. По нашим сведениям Хуана Кастильская собрала непростых солдат, это высокородные, вооруженные родовой магией и артефактами древних, предостерег начальник разведки. Мы учли этот момент. На равнине одаренных встретит группа из 6 бригад мобильной пехоты. Все солдаты передвигаются на автомобилях повышенной проходимости, артиллерия на колесном или гусеничном ходу, легкие танки и зенитные установки на базе траков. К тому же собрали десяток ударных вертолетов, ответил штабист. Когда войско трех идальго выйдет на оперативный простор, то мы не будем вступать в прямое противостояние, начнем кусать колонну с большого расстояния и, используя преимущество в мобильности, будем бомбить, отступать и снова бомбить до самой Сарагосы. К тому же саперы оставят за собой минные поля, возьмем их измором, кивнул один из полководцев, а решительную битву дадим, когда противник максимально ослабнет. Звучит как хороший план, одобрил генерал Альвари. Принцесса начнет по пути собирать местных лоялистов, это может значительно усилить ее армию. Особист сегодня взял на себя роль критика. А для чего нам служба безопасности? Герцог Искалана одернул силовика, это ваша работа выявлять предателей и уничтожать инакомыслящих. Не мне вас учить, как можно воспрепятствовать наглым интервентам. Господин, мы уже распространили сведения о том, что Хуана Кастильская идет на Мадрид вместе с войском французов. Несколько наемных отрядов разорили пару приграничных сел, провокаторов одели в форму иностранного легиона, тут же стал отчитываться взорвавшийся безопасник. Участь главкома ВВС заставила даже ближайших соратников генерала Альвари быть услужливыми и осторожными. Этого мало, отработайте вопрос с двух сторон, надо отправить к Хуане несколько отрядов, замаскированных под лоялистов. Ночью эти ребята совершат диверсии, без фанатизма, пусть заложат взрывчатку, подожгут технику. Главарь мятежников явно делился своим богатым опытом, это заставит графа Лимаса сомневаться в каждом новом союзнике, проверки и подозрения отвернуть от трех идальго последних сочувствующих. Гениально, услужливо поддакнул начальник штаба, мы оставим врага без пополнения, их поход из триумфального шествия превратится в самый настоящий позор, мы дадим по всем каналам сюжет о том, как плохо встречают наследницу Трастамаров в Испании. Тут же подхватил идею пресс-секретарь. В любом случае противник замедлится и потеряет время. В итоге последняя наследница правящей династии окажется у нас в руках. Улыбнулся довольный генерал Альвари. Несмотря на неудачи на Западе, все складывалось довольно неплохо. Королева Изабелла скоро будет убита, а ее дочь может стать билетом для создания нового правящего дома. Если согласится выйти замуж за герцога Искалана, то останется жива. В противном случае придется узурпировать власть по причине скоропостижной кончины всех Трастамаров. Но лидера заговорщиков устраивал и тот, и другой варианты. Было бы гораздо хуже, останься Хуана Кастильская в Париже, она бы служила живой угрозой повторения новой попытки реставрации. Глава 5. Гамбит. Рейд по тылам мятежников получился просто загляденье, и причина успеха не только в умелых действиях диверсионной группы. Тут сыграл ряд объективных факторов и невероятно удачное стечение обстоятельств. Во-первых, противник в страхе перед интервенцией Португалии спешно прибыл закрывать дыру в обороне западной группы войск, а это обязательно бардак. Во-вторых, поступило диаметрально противоположное распоряжение из Мадрида о смене стратегических планов. Армия вместо нападения должна была в кратчайшие сроки перейти к обороне, а минимум треть войск вернуть обратно в центральные провинции. При таких делах неразбериха и цейтнот не просто усилились, а возросли кратно. Они пребывали в спешке, как попало, отдельные батальоны были уже в Эстремадуре, а тыловые службы только грузились в поезда, а теперь нужно было развернуть все это назад. Группа войск только чудом и титаническими усилиями штаба не скатилась в анархию. И, судя по документам, одним из столпов порядка был тот самый, заколотый мной интендант, человек большого ума. Многое держал в голове, учитывал кучу мелочей, ну плюс напористый начальник штаба и довольно компетентный особист. Отсюда, в-третьих, мы очень удачно перебили или пленили все высшие командования, без этих людей наступил самый настоящий хаос. В-четвертых, атака на станцию и последующее минирование железнодорожных путей привело к настоящей логистической катастрофе, коллапс на железной дороге еще больше спутал карты, равно как и согласованный удар Бабдиля по всему фронту. Возможно, появись лидер, который взял бы на себя ответственность, все бы не зашло так далеко, но бригадные генералы и полковники храбро отражали атаку, им было не до проблем в тылу. Поэтому у моего отряда появилось окно возможностей, против нас несколько часов почти не работали противодиверсионные группы, отсутствовал центр принятия решений, который мог бы определить источник проблемы и выделить достаточно сил для его устранения. Более того, я переварил записи интенданта и на гора выдал координаты кучи важных и в то же время плохо охраняемых объектов в глубоком тылу мятежников. По ним мы и проехались бронированным катком. Летающие мишки и пустынные рыцари распределили захваченную технику, присоединившиеся регуларис взяли на себя разведку, а дальше двинули по практически неохраняемым проселочным дорогам и стали нагло громить арсеналы, склады горючего, полигоны с артиллерией и прочим. Что-то брали в качестве трофеев, пополняя запасы, наращивая группировку, остальное безжалостно взрывали. Оппоненты из-за хаоса тупо не поспевали, отдельные командиры нащупывали проблему в зоне своей ответственности, но просто не могли собрать достаточных резервов для поимки и уничтожения такой мощной группы, а скоординировать офицеров было некому, тем более они сосредоточились на атаке со стороны гранатцев. В общем, никто не расставил приоритеты, никто не смог оценить совокупный масштаб трагедии. Бунтовщики видели отдельные акции, но картину в целом пока не представляли. По итогу основательно порезали тыловые коммуникации и нанесли просто невероятный материальный ущерб. Ко всему к нам стали присоединяться рейдовые группы регуларис, члены подполья и сочувствующие аристократы, что позволило забрать с собой больше танков, самоходок, БМП и грузовиков с боеприпасами. По итогу к концу рейда выросли от диверсионной группы численностью пару сотен бойцов до практически полнокровной бригады. По подсчетам Корнева отряд уже насчитывал более 3000 штыков и продолжал расти, но не это главное, мы имели просто аномальное количество боевой техники. 3 дивизиона тируэлей, 2 десятка легких танков, полсотни БМП, 30 самоходных орудий и кучу бронированных автомобилей повышенной проходимости. Сверх того, вокруг крутились регуларис на пикапах и баги, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и станковыми гранатометами. Часть тягачей защитили магическими сферами, сделав их мобильными артиллерийскими башнями, получился этакий автомагистральный бронепоезд. А еще постоянно собираем боевые и защитные артефакты, так как разгромили штаб армии и несколько командных пунктов, то магических трофеев стало с избытком, еще больше увеличило огневую мощь колонны. Становимся этакими монстрами-переростками, правда, теперь более заметна и есть вероятность, что враг все-таки обратит внимание на непомерно разросшуюся угрозу. С рейдом пора закругляться, мы стали слишком заметными, держим совет, Бабдилли Глазунов с нами на связи. У отряда куча боевой техники и боеприпасов, жаль все бросать, надо затевать прорыв, сходу предложил безбашенный Корнев, явно давно вынашивает эту идею. Руки чешутся применить все эти пушки и ракеты, блин, маньяк какой-то, фетишист-оружейник. В паре мест наши войска достигли локального успеха, линия обороны мятежников довольно рыхлая, можно наметить точку и врезать с двух сторон, высказался Бабдиль, однако удивил, обычно у него более взвешенная позиция, однако успехи кружат головы моим полководцам. Днем вас легко посекут при помощи дронов, грузовики с боеприпасами станут тем еще подарком, прозвучал трезвый голос, осторожный Глазунов играл, несомненно, полезную роль сдерживающего фактора, а то мы на эйфории могли придумать кучу безумных идей. В принципе, свою задачу выполнили, противника притормозили, может и не надо идти на прорыв, на самом деле не хочу лишний раз рисковать, поэтому ищу альтернативный вариант, а если нам отступить на восток, скажем, до Кампанария, потом уйти на юг и вернуться к вам где-то между Севильей и Мериде. Таким образом можно избежать прямого столкновения с крупными группировками мятежников, одобрил Бабдиль, сделайте крюк, пусть и потеряете время, зато сохраните в целости личный состав и трофей. Отличная идея, только стоит изменить направление, на юге степи, открытое пространство, на которой вас легко обнаружат и могут атаковать, хотя бы ударными вертолетами, а вот на севере леса, если уйдете к Сарита, а потом пройдете между Мериде и Кассирисим, Глазунов внес неожиданные коррективы. Хаймем отход на юг вполне прогнозируем, а вот на севере нас никто не ждет, Корнев нашел плюсы в новом плане, ко всему слышал, что тамошняя аристократия тяготеет к лоялистам. Почему бы и нет, маневр замечательный, в любом случае лучше, чем прорыв, давайте так сделаем, принимаю окончательное решение. Разведка намечает пути отхода, особисты связываются с подпольем. Горючего у нас с запасом, помимо полных под завязку баков тащим за собой целый караван бензовозов. В общем, намечается длинный переход, но зато надеемся обойтись без крупных стычек. Барон Корф по ряду причин уделял особое внимание операции в Испании. Во-первых, вопрос находился на особом контроле у императора. Во-вторых, Испания могла стать для России ключом к югу Европы, а текущая кампания была логичным продолжением сотрудничества с Трастамарами, которое началось с участия Романовы в решении судьбы Гранады и Гибралтара. Но самое важное, проблемой занимался Михаил Соколов, для которого война в Кастилии – еще одна важная веха в становлении как Рюриковича. Учитывая вышеизложенное, Модест Андреевич выделял в своем плотном графике немало времени для контроля ситуации на Пиренеях. «Господа, прошу», – глава СИП одобрительно кивнул руководителю группы аналитиков, представляющих ежедневный отчет по спецоперации в Испании. «Начну с хороших новостей», – улыбнулся агент. Граф Соколов весьма эффективно связал западную группу войск мятежников. Диверсионные отряды уничтожили штаб армии, взлетел на воздух важнейший железнодорожный терминал, далее бойцы прошли по тылам, взрывая арсеналы, склады со снаряжением и горючим. По итогу гранадцы сумели на несколько дней практически парализовать логистику противника. Дополнительно нанесены удары по всему фронту. Замечательно. Модест Андреевич сдержал одобрительный возглас, весьма довольный своим подопечным. «МММ есть одна проблема». Хитрый аналитик специально порадовал босса, чтобы плохие новости не слишком его огорчили. «Слушаю», — мгновенно помрачнел барон Корф. Вылазку невольно возглавил сам граф Соколов, выдал агент и поспешил объяснить. Михаил контролировал атаку, находясь в вертолете, был случайно сбит площадным плетением, упал буквально на штабного офицера, который бежал от диверсантов. «Твою мать!» — не сдержался всесильный особист и зло спросил. И где он сейчас, с диверсионной группой, однако по нашим данным она из двух рот выросла до целой бронетанковой бригады, облегченно выдохнул офицер, понимая, что худшие позади, они решили не идти на прорыв, а не спеша двигаются в обход основных сил мятежников с целью вернуться в Мериде. Хоть тут не полез на рожон, облегченно кивнул барон Корф и добавил, держите вопрос на контроле, свяжите меня с Михаилом, как только он доберется до своей базы. Есть. Вытянулся во фронт аналитик. Что у Хуаны Кастильской? Модест Андреевич продолжил брифинг. Принцесса критично отстает от графика, баски и каталонцы, как мы и предсказывали, сумели задержать группы герцога Фаркаса и Нахера, а сейчас высокомобильные механизированные колонны сдерживают графа Лимаса, постоянно нанося удары дальнобойной артиллерией и ракетами. Офицер принес не самые лучшие новости, однако босс отреагировал на них довольно спокойно. В принципе ожидаемо, спасение королевы Изабеллы – это одна из приоритетных целей, но самое главное – сохранить династию Трастмаров. Свяжитесь с графом Лимасом, ему не стоит рваться вперед, рискуя потерять и сюзерена, и наследницу. Важно в целом поднять лоялистов на борьбу и вернуть трон законному представителю правящей династии. Барон мыслил, как государственник, возможно безжалостно, но абсолютно прагматично. Сообщить об изменениях планов графу Соколову, уточнил аналитик. Зачем? Цели операции прежние. Михаил связывает армию мятежников. Хуана Кастильская идет на Мадрид. Просто с какого-то момента на нас не будет давить фактор времени. Пожал плечами глава СИП и добавил. Только нужно вовремя поменять акценты в пиар-компании. Теперь мы не выручаем королеву, а ратуем за ее законную наследницу. Есть. Склонил голову офицер. Пыль клубилась под ногами тысяч солдат, закованных в старинную броню. Объединенная армия принцессы Хуаны несколькими колоннами двигалась по испепеленной солнцем равнине в сторону Сарагосы. Расстояние небольшое, однако каждый километр приходилось буквально вырывать зубами. Не сказать, чтобы мятежники оказывали отчаянное сопротивление, наоборот, трусливые твари избегали прямого столкновения, но тем не менее весьма эффективно тормозили армию рыцарей. Бунтари создали мобильные заслоны. Круглосуточно обстреливали войско трех Идальго, заставляя постоянно поддерживать магический щит. Более того, основные трассы и даже проселочные дороги оказались плотно заминированы, мосты взорваны, туннели наглухо завалены. Люди Альвари Делуна уничтожали за собой нефтебазы, склады с продуктами, даже покусились на гражданские магазины и объекты инфраструктуры. Мирное население насильно эвакуировали, превращая богатые провинции в выжженную землю. Без топлива, без нормальных дорог, постоянно пуская вперед саперов, пришлось снизить скорость движения до минимума. Принцесса явно не успевала спасти королеву Изабеллу. Если продолжим в том же духе, то сами загоним себя в ловушку, Первым непростую тему поднял Понсо де Леоне. «Что вы имеете в виду?» – раздраженно ответила принцесса Хуана, впрочем, уже предчувствуя худшее. «Наш поход должен был стать демонстрацией мощи, яркие битвы, громкие победы, стекающиеся со всех сторон верноподданные». Герцог Аркаса красочно описал несбывшиеся мечты, все это при условии широкого освещения в СМИ должно было создать бурю, которая волной смоет мятежников подальше от трона. Однако вместо этого вокруг нас пустые села, враг уклоняется от сражений, нам нечего показать и некого рекрутировать, в итоге мы рискуем добраться до Мадрида с крошечным войском, над которым посмеется многочисленная армия генерала Альвари и стая его прихлебателей. «Согласен», — кивнул Манрике де Лара, хоть он и недолюбливал заносчивого коллегу, но был вынужден признать его правоту, надо срочно менять планы, иначе вообще ничего не добьемся. Если мы не пойдем на Мадрид, матушка будет убита. У принцессы, несмотря на стойкий характер, явно появились тщательно сдерживаемые слезы. Вы видите темпы продвижения, нам в любом случае не успеть, вынес тяжелый вердикт граф Лимас и как будто бы стал оправдываться, мы пробовали все, отправляли вперед ударные группы, пытались прорваться мощным накатом, затевали фланговые обходы, в итоге получили только горькие потери. Противник обложил нас со всех сторон, он гораздо мобильнее, оружие более дальнобойное, и у него по меньшей мере втрое больше людей. А если попробовать малый ритуал или аркан высшей маги? Хуана до последнего цеплялась за любую надежду. Противник не держит фронт в классическом смысле, постоянно двигается, действует малыми группами численностью до роты. Это будет все равно, что стрелять пушкой по воробьям, силы потратим много, а эффект нулевой, покачал головой Понсо де Леоне. Мятежники не атакуют нас только потому, что боятся площадных плетений, если увидят, что наши колдуны потеряли силы в бесполезных атаках, то это приведет к полному разгрому, добавил Манрике де Лара. И как вы в итоге видите дальнейшее развитие событий? Сдалась принцесса. Надо уйти на север, собрать там как можно больше союзников, окрепнуть и уже потом попробовать вернуться в Сарагосу, а может быть пойти на Мадрид кружным путем, предложил граф Лимас. Решение было явно заранее согласовано с коллегами. Так у нас хотя бы есть шансы, подтвердил герцог Аркас. Хотя меня тянет на юг, но на севере у нас больше друзей и меньше врагов, отозвался Манрике де Лара. Наши союзники из России и Франции в любом случае поддержат вас. Как законную наследницу Трастамаров, Фернандес де Кастро нанес контрольный удар. Ваше высочество, это трудное решение, но другого выбора у нас нет, на кону судьба целой державы, нам нельзя ошибиться и потерять все, вкратчиво добавил Понсо де Леоне. Как это не горько признавать, но мы должны любой ценой сохранить династию Трастамаров, иначе без законной наследницы страну ждет анархия, междоусобица и гражданская война, герцог нахер внес свою лепту. «Хорошо, делайте так, как будет лучше для Испании», — смирилась Хуана и молча отправилась в свой броневик. Девушку душили горькие слезы, умом она понимала необходимость такой жертвы, но юное сердце не желало мириться со смертью матери. Умная, гордая испанка прокручивала разговор и отчаянно искала выход из положения, однако раз за разом отвергала планы и идеи. «Просит помощи в Валуаилы Романовых нельзя, в этом мире такую слабость просто не поймут. Возможно, Парижу и Москве вообще удобнее на троне неопытная наследница, нежели зрелая, неуступчивая королева. Винчестер на стороне мятежников, да и нет у нее связи с Лондоном. Вассалы свой выбор сделали. Остальным игрокам задача не по зубам, слишком мало времени осталось. Тогда как спасти мать? Оставшись одна, принцесса при помощи парного артефакта связалась с единственным по-настоящему родным человеком. Глава 6. Прыжок веры. Напоследок от души врезали по мятежникам, чтобы они 10 раз подумали, прежде чем нас преследовать, а потом, как и планировали, ушли в леса на север. Однако маневр с самого начала не задался, противник то ли разозлился на немеренные потери, то ли просто слетел с катушек, но в арьергард мертвой хваткой вцепилась бригада каких-то элитных десантников. Мы оставляли заслоны, чтобы отрезать преследователей, бомбили колонны врага по ходу движения, пробовали сделать пару финтов, но так и не смогли сбросить назойливых бунтовщиков. Наша разросшаяся диверсионная группа, конечно, могла разбить врага в честной схватке, но это если развернуть порядки, занять позиции и начать серьезное противостояние. Только в нашей ситуации промедление смерти подобно, ведь если преследователи свяжут нас боем, подтянут резервы, то группа окажется в незавидном положении. Все-таки находимся на территории противника, снабжения нет, подкрепления тоже ждать не приходится, так что мы как акулы живем, пока двигаемся. В принципе, на это и заточена сформированная нами механизированная колонна. Но беда не приходит одна, с севера подтянулась пара полков, походу это те товарищи, которых мы в начале операции гнали от Мериди до Кассириса. Пришлось срочно менять планы, ломиться через позиции пограничников, когда на хвосте висят десантники, не самая лучшая затея. Однако, на первый взгляд достойная идея, на поверку оказалась той еще засадой. Выбора нет, уходим на запад, в противоположенную сторону от армии Бабдиля, благо впереди земли более или менее лояльные королеве, по крайней мере по данным разведки. Так оно или нет, пока непонятно, главное, впереди нет эшелонированных порядков пехоты. Наша механизированная колонна достаточно мобильная, к тому же практически на ходу лупим из пушек по преследователям. Так что, выйдя на оперативный простор, сможем оставить пограничников с носом и оторваться от десантников. Благо заслоны мятежников на дороге весьма жидкие, пара БМП при поддержке САУ сносит их на раз. Не устраивает только направление движения, но в целом можно ведь сделать крюк побольше, боеприпасов и горючего хватает. Боевой настрой не теряем, ищем возможности, вербуем союзников и бодро улепетываем. В этот не самый простой момент со мной связалась испанская принцесса. «Михаил», — явно заплаканным голосом произнесла Хуана, — «они списали маму». «Кто они? Что значит списали? Примерно догадываюсь о причинах произошедшего, но не спешу влезать в неприятности. Мои военачальники, граф Лимас, Понсо де Леоне и Манрике де Лара», — ответила принцесса, — «наша армия никак не может прорваться к Сарагосе, мятежники стойко сопротивляются, войско потеряло темп, командиры решили уйти на север, чтобы обойти заслоны мятежников, набрать рекрутов и передохнуть. Думаю, у них не было другого выхода. Это разумная мера, даю искреннюю оценку действиям полководцев, понимаю их, сам как олень бегу на запад». «Все так», — всхлипнула девушка, — «но при таких обстоятельствах мы точно не успеем в Мадрид до того, как вероломные Альваре де Луна и Альфонсо Панчеко вскроют капсулу высшей защиты, и... Хэймэм, принцесса не из тех, что будет лить слезы понапрасну. Понимаю, что это элемент манипуляции, дескать, ты мой рыцарь, соверши подвиг, вопрос, надо ли оно мне. Винить Хуану особого смысла нет, девушка в отчаянии и пытается использовать любые возможности, для нее, как и любого другого, мать – это самый близкий человек. Однако как выкрутиться из щекотливой ситуации? По большому счету и без того оказал принцессе неоценимую помощь, согласившись на отвлекающий маневр, однако знаю по своему печальному опыту, если отказать сейчас, то получится тот самый вариант, когда 100 раз делаешь хорошо, но запоминают именно негатив. Уверен, девушка, взойдя на трон, внешне станет верной союзницей, однако неосознанно будет винить в гибели матери тех, кто сегодня отказал в помощи. Только вот рваться в Мадрид ради призрачных надежд спасти королеву и красивых глаз ее дочери тоже не очень хочется. До столицы с моими 5 дивизиями не добраться, это даже если не учитывать блокирующую нас 100-тысячную армию. Хотя расстояния тут смешные, от того же городка Гваделупе, который скоро минуем, до Мадрида от силы 300 километров, на легковой машине да по автомагистрали можно промчаться за 3 часа, а механизированная колонна преодолеет этот путь часов за 5-7, правда, только если не учитывать атаки с воздуха и заслоны противника на дорогах. Стоп, а чего я туплю? Ведь враг совсем недавно неимоверными усилиями собрал армию для атаки земель Эстремадура, потерял почти всю авиацию из-за магического шторма, а сейчас прикладывает огромные усилия, чтобы остановить войско 3 Идальго на востоке, а моя механизированная колонна, собственно, уже находится в глубоком тылу. Интересно получается. Тем не менее, даже с такими отважными бойцами нечего делать у Мадрида, более того, и восточная армия принцессы не в состоянии штурмовать столицу. Мы ведь с самого начала надеялись на то, что при приближении законной наследницы Трастамаров поднимут голову истинные сыны Испании, верноподданные древней династии. Патриоты, по идее, должны поднять восстание, присоединиться к Хуане Кастильской и совместными усилиями наказать военную хунту, поднявшую мятеж. Однако до сих пор что-то их не видно, тут или Изабелла Испанская была не столь популярна, или наших с принцессой усилий оказалось мало, вроде как народ не поверил в успех юной девицы, которой противостоит матерый генерал Альваре, но шансы повернуть ситуацию с нашу сторону все еще есть. Ты что-то придумал? Пауза затянулась, поэтому девушка обоснованно приняла мое молчание за проблеск надежды. Мне в любом случае не справиться, за русским не пойдут гранды и дальга Испании, подчиненных сил тоже не хватит на классический прорыв. Расставляю все точки над «и», чтобы не давать напрасных надежд, однако могу имитировать стремительное наступление на Мадрид. Сейчас у герцога Искалана почти не осталось сил, военный переворот висит на волоске, а знать не спешит поддерживать ни Трастамаров, ни мятежников. Однако если они взбунтуются, если войско трех идальго попробует пойти в безумную атаку, если поднять волну, то люди все сделают сами. Подхватила принцесса. Нужен небольшой толчок, героический подвиг, тогда народ легко сметет с нашего пути жалких бунтовщиков. Подтверждаю идею, у них просто нет сил, чтобы остановить кланы, армия на границах, а часть гвардии, уверен, все еще верна королеве, или их держат в тюрьмах, но тогда у Альвари и Панчека осталось совсем немного сил. Согласна, попробую убедить полководцев поменять решение, кивнула Хуана. Хорошо, буду ждать ответа, завершаю разговор, теперь точно не буду ассоциироваться со смертью Изабеллы Испанской, при любом исходе. Причем на самом деле можно рискнуть с походом на Мадрид. В случае неудачи есть варианты довольно безопасно уйти на юг, особенно если объединиться с армией трех идальго, тем более у генерала Альвари по факту нет войск для организации полноценного преследования, ему бы столицу удержать. Вопрос стоит только в материально-техническом обеспечении механизированной колонны, ведь если закончится топливо и боеприпасы, то все эти грозные самоходки, танки и РЗО превратятся в бесполезную груду металла. В общем, пока принцесса держит совет, штудирую записи интенданта и документы штаба западной группы войск мятежников. Противник двигался сюда в попыхах, однако опытные военные понимали сложности, связанные со снабжением 100-тысячной армии, и заранее проделали огромную работу. Собрана подробная информация по складам резерва с указанием номенклатуры и количества снаряжения, указаны гражданские нефтебазы, крупные хранилища провианта. Отдельно отмечены лечебные учреждения и места аккумулирования медикаментов. Помощник выдает данные, словно энциклопедия, а я строю разные варианты маршрутов. Надо учесть настроение местного населения и аристократии, все гарнизоны регулярной армии практически выбраны генералом Альвари, поэтому проблему могут создать только силы полиции и отряды самообороны, но не все они станут воевать со сторонниками королевы Изабеллы. Так что отдельные задачи снабжения, диверсии и прочие могут решать мобильные группы Регуларис, пригонит бензовозы, фуры с провизией и водой. Более крупные группы следует вести скрытно по возможности, не вступая в боестолкновения, шумнем уже ближе к Мадриду. Три гранда корпели над картой, это простому обывателю война представляется этакой чередой подвигов и сражений, по факту 90% времени полководцы вынуждены решать скучные задачи логистики, снабжения и прочие бытовые вещи. В текущем случае на все это еще налагались политические резоны, нужно учесть связи между кланами, ведь одни родственны приспешникам герцога Искалана, другие близки к маркизу Велина, причем и те и другие раньше считались вернейшими вассалами королевы Изабеллы, сейчас все непонятно, требуется не ошибиться и идентифицировать истинных и тайных сторонников Трастамаров. Граф Томп слишком близок к генералу Альвари, надо обойти его земли, высказался герцог Аркас, но через его владения пролегает самая удобная дорога на север, если обходить здесь, нас настигнут силы мятежников, уйдем чуть дальше и рискуем оказаться в зоне влияния босков. Граф Лимас склонился над картой в поисках решения непростой задачи. Черт, неужели придется начинать все сначала и выстраивать новый маршрут? Потер виски, явно уставший, Манрике де Лара, он был из тех, кто предпочитал драку и всем сердцем ненавидел всякие там маневры и экзерсисы. Господа, у меня есть новый план, который избавит вас от забот тактического отступления на север. В зал совещаний вернулась воодушевленная принцесса Хуана Кастильская. Да, ваше высочество, поощрительно махнул рукой граф Лимас. Офицеры устали и поэтому были готовы послушать наследницу Трастамаров, дабы сменить тему и передохнуть. Мужчины расслабились. Расторопные адъютанты по знаку грандов наполнили бокалы, принесли кофе и закуски. Наш поход на север будет воспринят знатью, как поражение, колеблющиеся переметнутся на сторону мятежников и все будет окончательно потеряно, вы соберете пару дивизий, но в итоге окажетесь между армией свирепых басков и войском генерала Альваре, который тоже не будет сидеть сложа руки и за это же время рекрутирует не две, а 10 дивизий. Юная девушка говорила искренне, зажигательно. Все так, но это вынужденная мера, мы просто не можем прорваться к столице, тоном учителя ответил Понсо де Леоне. Вы исходите из неверных предпосылок, ничуть не стушевалась принцесса, считайте, что идете завоевывать Мадрид и его окрестности, исходя из этого рассчитываете количество солдат, пушек и боеприпасов, но мы пришли сюда не как захватчики, а как законные правители этих земель. Верные вассалы встанут на сторону Трастамаров, как только придем потребовать свое право на власть. А если не поддержат, с подковыркой спросил герцог Нахера, тогда чем нам поможет поход на север? Вопросом на вопрос ответила Хуана Кастильская. Хаймем, в этом определенно что-то есть, задумался Фернандес де Кастро. Ваше высочество, что вы предлагаете? Спросил герцог Аркас. Мы должны сделать прыжок веры, наша армия мобильна, нам не требуется много топлива и боеприпасов, поэтому надо перестать цепляться за тылы, снабжение, рекрутинг и прочее. Смело заявила принцесса, обойдем заслоны и стремительно двинемся к Мадриду. Это чистой воды авантюра, покачал головой герцог Аркас. Признайтесь, вы придумали новый старый план ради спасения матери? При этом стоит ли отправлять на смерть 10 тысяч верных вассалов? У нас даже не будет возможности отступить в случае неудачи, развел руками Манрике де Лара. Это в высшей степени необдуманно, но надо отдать должное, довольно смело, высказался граф Лимас. Все было авантюрой, когда мы с горсткой войск пересекли Пиренеи, так что изменилось сейчас. Касательно отступления, в случае неудачи, вполне можем учти на юг, к Гранаде, бойко ответила наследница Трастамаров. И этот план ничем не хуже вашего маневра на север, в обоих случаях идем в неизвестность, только у Мадрида у нас гораздо больше шансов на победу. Черт, вы толкаете нас прямо в логово мятежников, вспылил герцог Нахера. Отнюдь зову в земли Кастилии, которая всегда была источником могущества Трастамаров, а не на север к вечно сопротивляющимся баскам, парировала Хуана. Еще немного и я соглашусь, вдруг поддержал идею Фернандо де Кастро, получается поступим как истинные рыцари, если поверим мы, то поверят и другие, дух испанцев воспылает, тогда легионы Идальго вернут Мадрид законным владельцам. Возможно, вы правы, но трудно быть первыми, вздохнул герцог Аркас. А вы и не первые, король Гранады во главе 3000 солдат уже выступил к Мадриду. Принцесса, как опытный игрок, почувствовала, что победа близка, и выдала свой главный козырь. Чертов безумец, за русскими и маврами не пойдут аристократы. Не сдержался Манрике де Лара, а он и не взял своих вассалов. Армия во главе с Бабделем удерживает войско мятежников, Михаил с горсткой приближенных собрал местных Идальго, они, костяк его армии, и с каждым часом воинов становится все больше и больше, как в старину благородные приходят с солдатами, оружием и всем необходимым для похода. Завтра граф Соколов пройдет от Гваделупы до Толедо, аргументировала Хуана Кастильская. Мы выглядим трусами на фоне русского, заметил гордый Понсо де Леоне. Думать и просчитывать ходы, это скучно, я за драку, улыбнулся герцог Нахера. Как вы там говорили, кайца, прыжок веры, граф Лимас задал риторический вопрос и добавил, я готов попрыгать. Поход принцессы Хуаны на Мадрид превратился в какое-то форменное безумие. Отряды одаренных наглядно продемонстрировали всему миру причину, по которой магические кланы до сих пор правят миром. Звезды колдунов садились в простой автомобиль, и он тут же превращался в скоростной танк или аналог тяжелой огнеметной системы. Пара волшебников при помощи артефактов создавала непробиваемые щиты, остальные кастовали могучие боевые плетения, а при необходимости и малые арканы. Получалась запредельная мощь, спрятанная в заурядной легковушке. Еще страшнее выглядели обычные рейсовые автобусы, становившиеся самыми настоящими мобильными крепостями. Защита на базе башенного артефакта абсолютно не требовала модификации носителя, так занимала полудюжину посадочных мест. Десяток живых пушек могли работать как по ближайшим целям, так и по площадям. Так что двигающиеся в общем потоке, ничем не примечательные гражданские машины могли на поверку оказаться настоящей механизированной колонной, даже лучше защищенной и более мощной по силе совокупного залпа, чем современные бронетанковые подразделения. При этом скрытность и мобильность такой боевой группы была выше всяческих похвал. К как идентифицировать противника в общем потоке. Ко всему вассалы Трастамаров легко меняли транспортное средство, если вдруг считали, что оно засвечено, живое оружие легко и непринужденно пересаживалось в первую попавшуюся машину. К тому же армия трех Идальго двигалась параллельно сразу по нескольким автотрассам, совершенно разрозненно, а в бой вступала лишь в случае острой необходимости. Таким образом 10 тысяч бойцов буквально просочились в центральные провинции. Глава 7. Безумный рейд. Почтенный Дон Хосе вот уже 50 лет держал тапас-бар на рынке Эль-Растро. Здесь подавали знаменитые сэндвичи с кальмарами, нежнейших каракатиц, тушеных в собственных чернилах, обычную, но невероятно вкусную жареную рыбу и, конечно, легендарные креветки в чесночном соусе. Все это обязательно съедалось под бутылочку прохладного хереса или графинчик крепкого, злого агуардьенти собственного приготовления. В скромном заведении было всегда уютно, вкусно, зал никогда не пустовал, туристы и местные старожилы любили тут поесть или пропустить пару стаканчиков за неспешной беседой. Однако немногие догадывались, что почтенный дедушка Хосе, иногда сам стоящий за барной стойкой, помимо прочего являлся самым настоящим крестным отцом преступного мира Мадрида. Карманники на рынках, уличные грабители, устроители подпольных азартных игр, сутенеры и многие другие находились в твердых руках этого на вид безобидного старика. Эль-капитаны преступных банд приходили в тапас-бар за советом, просили разрешения на объявление войны соседям или ввоз нового наркотика, который мог существенно изменить расклад сил на темных улицах Мадрида. Дон Хосе изящно разруливал сложнейшие темы, именно он без большой крови поделил рынок контрабандного алкоголя и табака, сумел урезонить поставщиков пуштунского героина, когда те начали нагло теснить наркодилеров, традиционно везущих кокаин из испанских колоний в Новом Свете. А совсем недавно дедушка решил проблему с синтетикой, беспредельщиков, производящих откровенную отраву, прикопали где-то в горах, ввели строгий контроль производства и распространения новомодных таблеток. Однако преступное сообщество встало перед куда более глобальной проблемой. «Дон Хосе, мы хотим понять, на кого делать ставку. Генерал Альвари закручивает гайки, может стоит поддержать эмиссаров принцессы в обмен на послабление в будущем». Огромный головорез со шрамом на щеке поднял волнующую всех тему. «Мы всегда находились вне политики». Холеный щеголь позволил себе бестактно вмешаться в разговор, ходили слухи о его благородном происхождении, так или нет не знал никто, однако бандит вел себя с коллегами холодно и высокомерно, ко всему он явно был связан с кем-то из мятежников, потому обнаглел в последнее время и даже метил на место лидера. «Кто дал тебе право открыть рот?» Обычно неконфликтный дедушка вдруг снял маску и на мгновение явил свою истинную сущность, от которой повеяло могильным холодом. Вместо немощного старика, сидящие за столом, вдруг увидели кровожадного монстра. «Я просто хотел сказать», — растерялся Холеный, — «что ты с потрохами продался армейской контрразведке», — вкратчиво уточнил сидящий по правую руку от Хосе страшный разбойник, которого метко прозвали Черепом. «Какого?» — еще больше напрягся мнимый аристократ, понимая, что такими словами просто так не разбрасываются. Он закрутил головой, готовясь к неприятностям, и даже попытался встать из-за стола. Хек, как бы ни сторожился Холеный, но он пропустил подлый удар от невзрачного, безобидного паренька, обычно подававшего закуски. «Уберите падаль», — гад информировал людей герцога Искалана обо всех наших делах. Дон Хосе закрыл неприятный инцидент под одобрительные кивки членов преступного сообщества. «Теперь, когда можно не беспокоиться о сохранности информации, давайте поговорим о сложившейся ситуации. Но, прежде чем делать окончательные выводы, мне бы хотелось услышать мнение каждого из вас. Вы знаете, что мои партнеры контролируют порты на юге, тамошние аристократы и простолюдины уверены в неизбежной победе Трастамаров», высказался один из главарей. «Мы тесно связаны с португальскими контрабандистами, на той стороне тоже уверены в победе принцессы и готовы помочь правящей династии вернуть трон», взял слово человек со шрамом. «Баски и каталонцы заявили о своей независимости. Они поддержат генерала Альвари, а это серьезная сила», — покачал головой еще один из лидеров. «За герцогом Искалана армия, а клика из нескольких сильнейших кланов держит нейтралитет», — внес свою лепту Череп. «Все так, но Хуана Кастильская и король Гранады вчера вдруг рванули к Мадриду, идут быстро, без оглядки на тылы». Дон Хосе имел самые свежие и достоверные данные, возможно, они уверились в своих силах, или знать, наконец, вспомнила о своей вассальной присяге. Вот как, не знал, это многое меняет, удивились бандиты. Тем не менее, мы не проститутки, чтобы ложиться под каждого встречного, усмехнулся Дон Хосе, предлагаю залечь на дно, не предпринимать активных действий, не вставать на ту или иную сторону и ждать до тех пор, пока не определится явный победитель, а там можно и помощь нанести решительный удар. В последнее время генерал Альвари все чаще находился в состоянии едва сдерживаемой ярости, оттого он почернел лицом, был полон желчи и злобы. Полководцу, руководившему войсками в боевой обстановке, подобное даже шло к лицу, офицеры беспрекословно выполняли команды, боясь, что грозный начальник просто пристрелит на месте нерадивого подчиненного. Однако сейчас герцог Эскалана выполнял роль не просто солдафона, он взвалил на свои плечи амплуа политика, метящего на трон огромной державы, а это налагало совсем другие обязанности. Требовалось заигрывать со знатью, привлекать на свою сторону влиятельных промышленников и банкиров, а они как огня боялись вспыльчивого и неуравновешенного лидера мятежников. Одной голой силой элиту не подчинить, защищая свои богатства и слушая инстинкт самосохранения, они скорее предпочтут слизняка Альфонса Панчека, чем склонит головы перед генералом Альвари. Поэтому приходилось играть роль радушного, хлебосольного, веселого сюзерена, в это с каждым разом выходило все хуже и хуже. Полководец никак не мог совладать с собой, ему казалось, что в ближайшем окружении завелся предатель, который сообщает противнику сведения обо всех слабостях бунтовщиков. Коварный удар на западе, атака на востоке, непростые взаимоотношения со знатью, все эти вопросы приходилось решать, и умнейший аристократ до поры вроде бы справлялся, однако какой-то злой гений постоянно разрушал все планы и насылал новые напасти. В какой-то момент стало ясно, что дело мятежа может в любой момент посыпаться словно карточный домик, и самое главное это почувствовали слишком многие. Генерал, недавно абсолютно уверенный в себе и своих соратниках, стал мнительным, подозревал всех вокруг себя и, как и всякий диктатор, неизбежно пришел к террору. Дабы сплотить мятежников, он решил показать силу и решительность. Его ищейки выявили и казнили нескольких сомневающихся, изменники неосторожно говорили о верности Трастамарам, за что жестоко поплатились. Однако маховик расправ лишь усугубил ситуацию, особисты ради результатов сами стали придумывать заговоры и хватать невиновных. Из-за этого, наоборот, появились ячейки настоящих лоялистов. «Что, мать твою, происходит?» – зло спросил лидер мятежа. Он собрал штаб, чтобы обсудить последние новости о принцессе Хуане и ее сторонниках. Такое чувство, что лоялисты отчаялись или сошли с ума, взял слово начальник штаба. Вначале армия трех идальго вроде как разумно решила уйти на север, так как наши мобильные отряды наносили врагу ощутимый урон по всей линии фронта. Однако их уход с линии атаки на Мадрид оказался уловкой, обойдя нас, войско благородных сломя голову двинулись к столице. Они не ведут работу по привлечению сторонников, напрочь забыли про тылы и снабжение, рекрутеры перестали посещать замки аристократов и свободные города, дивизия одаренных только лишь реквизирует гражданский транспорт, сносит при помощи малых арканов все наши заслоны и на сумасшедшей скорости движется к столице, добавил глава службы безопасности. Возможно, лоялисты понимают, что дни королевы Изабеллы сочтены, высказал предположение, явно отчаянно трусящий, Альфонсо Панчека. Они знали об этом и раньше, тем не менее действовали куда аккуратнее и более прагматично. Герцог Эскалана не верил в столь поверхностные выводы. Есть еще один момент, по нашим данным группа диверсантов, предположительно уничтожившая штаб западной группы войск, не вернулась в расположение частей короля Гранады, а стремительно движется в сторону Мадрида, начальник штаба с опаской доложил не лучшие новости. Что, почему молчали об этом раньше? Подозрительный генерал в ярости заскрежетал зубами, подозревая предательство или даже заговор против себя, ведь кто-то из офицеров штаба мог копиться на посулы принцессы в обмен на прощение грехов и домик где-нибудь в колониях. Отряд относительно небольшой, по нашим данным не более одного полка, скорее даже пара батальонов, стал оправдываться офицер, потом на хвосте у них висит бригада мобильных сил, были еще пограничники, но они отстали и вернулись в расположение основных сил. Какими силами пытаетесь блокировать диверсантов? Немного успокоился Альвари де Луна, на самом деле 1000 бойцов, это не повод для беспокойства. У нас есть несколько противодиверсионных отрядов в ряде провинций, присоединим к ним полицейский спецназ. Думаю, этого будет вполне достаточно для поимки бандитов, заверил господина начальник службы безопасности. Хорошо, но не упустите этот момент, иногда даже маленькая снежинка может спровоцировать лавину. Предостерег герцог Эскалана. Я хочу лично возглавить операцию по поимке наглых интервентов. Патетично заявил маркиз де Вильяна и пафосно добавил, народ должен видеть, что власть крепка, а всех смутьянов ждет один конец. Альфонсо Панчека никогда не рвался на передовую, поэтому офицеры с удивлением посмотрели на номинального главу мятежа. Появились разные версии подобного поведения. Возможно, маркиз решил набрать очки и поменять амплуа послушной куклы на что-то более значимое. Другие заподозрили попытку уйти в сторону от непосредственного противостояния армии Хуаны Кастильской на востоке. Третьи и вовсе увидели тайное желание бежать из Мадрида или даже присоединиться к мятежникам. Истинных мотивов не знал никто, однако генерал Альваре, зло прищурившись, решил проверить своего соратника. «Похвальное желание, громкая победа, это то, что нам сейчас нужно», взвешивая слова, ответил герцог Эскалана. «Однако поражение будет иметь весьма пагубный эффект, поэтому возьмите с собой два, нет три элитных полка африканских львов». «Правильно, верно, это лучшие из лучших», дружно одобрили офицеры. Все знали, что тренированные генералом Альваре головорезы по праву считались наиболее боеспособным и самое главное преданным делу мятежа войском. Во многом бунт был рожден в этом отряде, который часто оказывался на острие военных операций испанской короны. Однако солдаты не всегда были довольны вознаграждением за пролитую кровь. В итоге глухое недовольство вылилось в ненависть к правящей династии, которой ловко воспользовался герцог Эскалана. На плечах этих отчаянных вояк он и пытался взойти на трон Испании. Всего под рукой у лидера было 10 полков, так что он отдавал Альфонсо Панчека весьма значительные силы, которые, собственно, и держали Мадрид в повиновении. Причин такой щедрости было несколько. Во-первых, на самом деле следовало устранить угрозу в зародыше, пока она не переросла в настоящую проблему. Во-вторых, сами головорезы засиделись в столице и жаждали настоящего дела, иначе вскоре эти бандиты начнут брать штурмом поместья богачей, грабить и насиловать. Ну и, в-третьих, кто как не африканские львы остановит предателя, если им окажется маркиз де Вильяна. Для современного легкового автомобиля скорость 30-40 км в час – это просто невероятно медленно, однако для моей, собранной сбору по сосенке, механизированной бригады, с боями прорывающейся по вражеской территории, подобный темп – едва ли не мировой рекорд. Труды штаба армии, осадившей Мериде, невероятно помогли в походе, ведь именно в центральных областях бравые генералы рекрутировали своих солдат, оголив ряд городов или целых провинций, собирали снаряжение, провизию и боевую технику. Более того, этот регион до сих пор служил противнику опорной базой, глубоким тылом, откуда продолжают следовать грузы в Эстремадуре. Потоки значительные, поэтому свободно выбираем те, которые нам нужны. Топливо, боеприпасы, технику. Ко всему к нам в руки попали наработки особого отдела, где враг обозначил владения вассалов, не присоединившихся к мятежу, отдельные области, которые если и не выступали против клики герцога Эскалана, то хотя бы тайно саботировали приказы из Мадрида. Для нас это то, что нужно, отмечаем путь, где соберем союзников или по крайней мере не встретим серьезного сопротивления. В начале продвижения омрачала пара полков бунтовщиков, однако регуларис жестко осадили дерзких острыми контратаками, а ночная бомбардировка трофейных теруэлей отучила врагов приближаться на короткую дистанцию. В итоге механизированная бригада двигалась даже слишком быстро, армии трех Идальго уделяют гораздо больше внимания, поэтому их скорость куда ниже, чтобы синхронизировать наши действия, запланировали несколько маневров, походим вокруг Мадрида, может выйдем на соединение к Хуане Кастильской. Кстати, нас уже почти 5000 штыков, бригада стремительно растет, добровольцы стекаются со всех сторон и оружия хватает, этак недалек тот час, когда станем дивизией, а то и армейским корпусом. Есть проблемы столь быстрого увеличения численности, ведь отряд по факту начинался даже меньше, чем с батальона. Пара рот летающих медведей, сотня регуларис, а теперь почти половина дивизии под рукой, бардак полный. Просто не успеваем формировать боевые единицы и вертикаль управления. Структура тоже та еще, РЗО, пушек и бронетехники аномально много, пехоты в последнее время стало больше, но она совершенно оторвана танков и артиллерийских батарей. Слаженность нулевая, ведь к нам приходит буквально артели рабочих или мужское население отдельных сел. более или менее боеспособны клановые, однако их спесивость и высокомерие на самом деле вносят еще больший разлад. По-хорошему нужно остановиться, поработать с людьми, выстроить коммуникации, научить выполнять приказы, однако на все это нет времени. Учитывая скорость передвижения у Мадрида будем дня через 3-4, а это явно не срок для сложивания вновь набранных солдат, вынужденных к тому же передвигаться с огромной скоростью по совершенно безумной траектории. Бригада то рвется вперед, то уходит в сторону, бывает и отступает назад, обходя крупные соединения противника и территории подконтрольные вассалам герцога Искалане, публично присягнувшим на верность лидеру мятежа. Тот в последнее время развернул форменный террор и силой принуждает ряд дворян дать клятву верности. В 40 километрах от Талаверди-ла-Рейна обнаружена сильная группа противника, они явно идут по нашу душу, доложил начальник разведки. Учитывая тех, кто вцепился в наш рьергард, становится жарко, констатировал Корнев. Необходимо выяснить силы противника, нужен высокопоставленный язык, ставлю офицерам боевую задачу, уверен, они уже скоординировались с нашими преследователями и попытаются взять бригаду в клещи, бегать по округе не резон, нам нужна громкая победа, желательно найти способ уничтожить врага по частям, может отступить и напасть на преследующие нас от Эстермадури полки, предложил Корнев. После удара Теруэли они держатся на почтительном расстоянии, могут увести нас от Мадрида, отвергаю предложенный план, давайте будем принимать решение после того, как поймем, кто на нас вышел. Мы послали вперед несколько разведгрупп, отрапортовал командир Регуларис. Отрежу пару звезд мишек, кивнул Корнев. Хорошо, и давайте изучим местность, может придется встретить врага в обороне, прикидываю варианты развития событий. Глава 8. Битва при Талаверди-ла-Рейна. Буквально через час орлы Корнева взяли в плен майора и десяток бойцов отряда африканских львов, причем такая скорость была скорее заслугой элитного подразделения испанских вооруженных сил, чем бешеных медведей. Дело в том, что мятежники действовали аналогично нам и отправили в разведку своих лучших людей, те как раз спеленали одного из капитанов Регуларис, когда встретили звезду мишек, на чем и погорели. Матерые вояки наивно полагали, что им тут нет равных, поэтому вместо того, чтобы бросить добычу и бежать сломя голову, они решили встретить наглых русских, которые впятером шли на целый взвод. Итог очевиден, ветеранов где-то даже бережно вырубили и приволокли в ставку. Дальше последовала стандартная процедура, языков разделили, допросили, поймали на несоответствиях и допросили еще раз, понятное дело с широким применением спецсредств, арсенал у армии богатый, от старых дедовских щипцов до современной химии, в общем мы были убедительны. В целом ничего нового майор не поведал, численность врага примерно сошлась с предварительной оценкой, по вооружению стандартно для специальных частей, офицер даже добавил сведения о контактах бригады из Мадрида с теми двумя полками, что преследовали нас от границы с Португалией. На первый взгляд добротные, но ничем не примечательные сведения, однако бог кроется в деталях. Командир африканских львов в одном из перекрестных допросов, когда ему всадили пару игл под ногти и раскаленный нож в плечо, чисто случайно оговорился о том, что отдельный батальон гвардейцев охраняет самого маркиза де Вильина. Эта новость в корне меняла все планы. Альфонсо Панчека для причастных считался послушной марионеткой генерала Альваре, однако для большинства верноподданных испанской короны он все еще числился главой правительства и легитимным проводником воли королевы Изабеллы.